изнемогший от зноя. Он шел к Лене. Какая нелепость все его сомнения. Он скажет ей, что остается, что свет клином на Москве не сошелся, что нет ничего лучше маленькой комнаты с белыми стенами, если только... Нет, он ничего этого не станет говорить. Он просто скажет: «Лена, будь моей женой». Он не знал, как выбраться из этих кривых переулков. Он впервые попал сюда, где-то здесь, и снимет он свою белую комнату с гвоздями в стенах и решеткой на окне. Решетка от воров. Здесь все окна с решетками. Можно подумать, что в домах живут богачи, такие же, как Марьям. Он свернул в один переулок, в другой. Закатное солнце творило чудеса. Все помягчело, от стен прохладные легли тени, ожили деревья, ожил в их изреженных листьях ветер, запахло землей, а не пылью, запахло цветами, сушеной дыней, ее ломти, заплетенные в косы, висели по дворам на веревках, запахло виноградным вином, совсем еще молодым, розово-мутным. Его пьют как воду, зачерпывая ковшом. И не пьянеют, только ноги делаются не своими, их начинает заносить то туда, то сюда. И мысли тоже начинают заносить то туда, то сюда. Он будет жить здесь, он поменяет судьбу, как когда-то меняли веру, и станет жить в этом зное, в этих запахах и звуках. Сколько их проснулось тут, этих звуков. И ни один не напомнил ему дома. Все были новостью, он к ним еще не привык. Это была Азия. В гортанных возгласах женщин, в пронзительном смехе детей, в сухом касании дерева о дерево, он будет жить здесь. Он поменяет судьбу. Вдали в просвете между деревьями Леонид увидел башенку текстильной фабрики. Теперь он знал, куда ему держать путь. Совсем недалеко была улица Свободы, главная улица, пролегшая через весь город. Он двинулся к ней и вскоре вышел на ее асфальт. Теперь ему никуда не нужно было сворачивать. Прямая и бесконечная — это улица Свободы. Когда он отшагает ее почти всю, приведет его к цели. Путь был неблизкий, улица Свободы как бы испытывала всей своей длиной его решимость. Мимо проезжали автобусы, маленькие пузатые, дышавшие таким жаром, что к ним подойти было страшно. Как они ездили, почему не плавились? Это было всегдашней загадкой для Леонида. Как ездили в них люди, это было еще большей загадкой. Теперь ему придется ездить в них. Ну, не прямо сейчас, через месяц, через год. Он станет местным жителем. И все, что делают тут люди, надо будет делать ему. По воскресеньям он будет ходить с Леной в гости к ее многочисленной родне. Или принимать гостей. Ему предстоит запомнить до сотни имен и отчеств, иные из которых не так-то легко выговорить. Предстоит затвердить многие правила, прежде неведомые. Предстоит поменять себя в чем-то малом, а в чем-то и большом. Да-да, поменять. Ведь он меняет судьбу, как некогда люди меняли религию. Значительность решения, которое он принял, изумила его. Он проникся к себе уважением. Он шел по улице Свободы и очень уважал себя, преисполняясь торжественности. Он шел и оглядывался, и знакомился заново с городом, где предстояло ему теперь жить долгие годы. Город начинал ему открываться заново и по-новому. Он начинал ему нравиться. Не правда ли, это был смелый город?